482 день. Остров Сахарный. Рано утром, поблагодарив Полину Андреевну за завтрак, я отправился в форт. Мое семейство еще не проснулось, только Михалыч чуть свет испарился в сторону новой конюшни. Выехали на велосипедах вдвоем с Юрой. Двое морпехов остались охранять дом Михалыча, точнее, мою семью. Погано все-таки быть дома и ожидать ударов в спину. Такие новые реалии, чтоб их. Доехав до перекрестка у поселка, остановились. Я проводил взглядом Аврору, что в сопровождении мотобота возвращалась с патрулирования акватории Сахарного. «Все тихо было ночью», – прокомментировал Юра, тоже глядя в сторону пролива. «И на острове без происшествий». «Хорошо. Ты спал вообще?» «Да, перехватил пару часов. Ничего, в форту покемарю после завтрака, пока ты с Макарычем будешь чаи гонять и совещаться». Когда проезжали мимо школы и учебного центра, встретили Винода. Он сидел на большом камне на обочине и, увидев нас, встал и пошел навстречу. «Я жду вас». Индус немного поклонился, сложив ладони, на что Юра, чуть улыбнувшись, хмыкнул. «Давно ждете?» Я, не слезая с велосипеда, оперся ногой о землю и притянул Виноду руку. «Второй день, то есть пытаюсь второй день вот так вас застать. Что-то срочное?» «Не то чтобы срочное, но очень необходимое». «Слушаю вас». Я все же слез с велосипеда и жестом предложил Виноду пройтись. Покатил свой транспорт рядом с собой. Винод старался говорить быстро, чтобы успеть выговориться, пока мы дойдем до форта. Он ошибался в падежах, склонениях, но я его понял. Винод просил разрешения покопаться на складах на предмет изучения номенклатуры всяких приборов и возможного оборудования, которые можно приспособить под метеостанцию. Еще просил инструменты, а также выделить какого-нибудь специалиста с техническим образованием, который умеет держать в руках паяльник. «Со специалистами туго, Винод. В смысле, мало очень у нас специалистов». Ответил я, наконец выслушав весь поток информации, когда мы остановились у ворот форта. «Но, по возможности, постараюсь помочь». «Спасибо». Винод снова сложил ладони и потряс ими. «Возможно, вы подумаете над еще одним вопросом». «Хм, ему палец в рот не клади», – рассмеялся Юра. «Говорите». Я тоже улыбнулся настойчивости ученого. «Экспедиция!» Винод поднял указательный палец. «Конкретнее?» «Чтобы иметь полную картину хотя бы в пределах широты, на которой мы находимся, здесь я вижу не только научную, но и гуманитарную составляющую. Мы будем иметь представление о географии, климате и, главное, о том, где и как живут другие люди, пережившие трагедию мира». Последней фразой Винод наступил мне на больной мозоль. «Что касается первого вопроса, я постараюсь решить его сегодня. А вот с экспедицией придется повременить». «Почему?» «Немного неподходящая обстановка, скажем так». Похлопал я индуса по плечу. «Я понимаю». Винод с грустью закивал. «Боюсь, что не совсем понимаете». Я вздохнул. «Как только станет возможным заниматься подобного рода экспедициями, обещаю, вы первым об этом узнаете. Что-то еще?» «Нет, не буду больше вас задерживать. До встречи». На ловца и зверь. Как только мы въехали на территорию форта, увидели, как Максим, обменявшись поцелуями, проводил Ирину на службу. Поздоровавшись с Максимом, я придержал Ирину за локоть. «Вот руководитель службы снабжения мне как раз и нужен. Доброе утро». «Здравствуйте». Ирина улыбнулась мне в ответ. «Вы прям так официально, Сергей Николаевич?» «Ты еще не успела познакомиться с ученым-индусом?» «Ну, так». «Сегодня ты это сделаешь. Сходи в учебный центр, поговори. Выслушай все его хотелки. И постарайся в разумных пределах обеспечить». «А что ему нужно?» «Я так понял, он хочет ознакомиться с номенклатурой оборудования. А вообще, ты его пусти в закрома свои. Пусть сам ищет, что ему нужно». «Хорошо. Как только отработаю по заявкам флота на ГСМ, сразу и схожу», – кивнула Ирина. «А кто сортировал там на складах всякое сложное железо?» «Мне Павел рекомендовал двоих парнишек. Один у него иногда подрабатывает, компьютерное железо перебирает, а второй неплохо разбирается во всякой аппаратуре. Они, кстати, оба сейчас мобилизованы». «Максим, надо одного из них прикомандировать к ученому. «Николаич!» Макс недовольно скривился. «Все смены расписаны, кое-как вахты перекрываем. Надо, Макс!» «Ну, вздохнул он, надо так надо». «Вот и хорошо. Я сейчас к связистам, потом у Макарыча буду до обеда», сказал я и покатил в сторону радиоузла. С виноватым видом Ксения сообщила мне, что буквально 10 минут назад Алексей Макарыч забрал к себе шифрограммы и записи по радиоперехватам. Я сменил радиостанцию на свежую и, оставив велосипед у радиоузла, потопал к Макарычу. Мимо бревенчатого наката, засыпанного землей нового арсенала. «Что, кто рано встает, того и тапки?» Спускаясь в Соколь, спросил я безопасника. «Доброе утро!» Раздувая огонь в вагонном кипятильнике и не оборачиваясь, ответил Макарыч. «Проходи, Сергей, сейчас кипяток поспеет, а журналы с узла связи вон, на столе. Занятное чтиво». Чтиво действительно оказалось занятным. Фима радировал, что вместо Лунева обосновался в Тартуге. Выкупил у анклава морских таксистов южную оконечность острова под представительство и под угольный терминал. Просит кого-нибудь из строителей, чтобы решить вопрос с пирсом. «Блин, ну нам Федора разорвать, что ли?» То ли спросил, то ли решил я вслух. «А Палыч?» «Электростанцию пускает. Короче, пусть ищет кого-нибудь в Лунево, а если найдет кого головастого, пусть вербует». «Правильно?» Макарыч присел рядом и разлил ароматный напиток из маленького глиняного чайника по стаканам в подстаканниках с логотипом РЖД. «С мятой?» «А черт ее знает, вроде и лист выглядит как мелисса, только куст вот такой». Макарыч развел руки в стороны. «От климата, наверное, мутировало растение». «Судя по событиям последнего месяца, мутируют не только растения, но и мозги в головах». Грустно улыбнулся я и отпил чай. «Пиши тогда в свой талмуд ответ для Фимы». Макарыч шустро выудил очки из кармана рубахи, надел их и, хапнув из стопки на столе порезанные из каких-то черновиков листочек, приготовился записывать. «Размещение представительства на Тартуге одобряю. Для обеспечения безопасности прикомандируем специалиста. Остальных рекрутировать в Лунёво, желательно из военных. Для строительства пирса также настоятельно рекомендуем нанимать специалистов самостоятельно, с дальнейшей вербовкой в наш анклав. Скупать топливо, особенно бензин с октановым числом не ниже 92. Если есть необходимость в емкостях, радируй». «Не ниже 92-го?» Закончив писать, Макарыч поднял на меня взгляд. «А почему так категорично?» «Да всякого бодяжного бензина у нас вон, почти 5 тонн. То, что сливалось, откуда ни попадя. Бензоинструмент и моторы лодочные на этом бензине с горем пополам работают. А Аннушкам желательно 92-й. «Это откуда такие познания?» «Да летуны наши просветили. Вот, сейчас». Я большим глотком допил чай, достал из планшета свой истрепанный ежедневник, нашел нужную страницу и начал цитировать. «В 95-м серы много и температура кипения ниже, чем у 92-го. Летом предел плюс 28 Цельсия. Потом кипит в баках». «Хм, интересные тонкости». «Да, вот еще тут. Не один год летали на 92-м. По моторному получается по серии 0,1 при норме 0,3. Ароматики до 15, при норме до 8%. Присутствует парафин, но если вовремя мыть фильтры, то проходит. И еще по моторному анализу октановое число в сравнении с 95-м теряется всего на 1 единицу. Ощущается в наборе высоты. Потом работа нормальная на всех режимах. Масло МС-20 брали. Качество на уровне. Движки сохраняются в пределах требований». «Ты вот прям так дословно и записал?» «Ну да, в части меня как заказчика касающийся. Законспектировал. Хотим иметь свой воздушный флот, надо обеспечивать. Я же не бум-бум в этом. А вот шпаргалочку себе, на всякий случай, оформил. А записал, считай, запомнил». «Так, по Фиме решили. Записал для него?» В ответ Макарыч кивнул. «Дальше. Что тут? Ага, вот и отганш на радио. Что один борт уже завели, сделали пробный вылет. Экипаж готов работать по маршруту погибших разведчиков. Ждут указаний». «Все-таки Аливерды?» Макарыч стал серьезным и нахмурился. «У тех ребят ведь и ПЗРК есть». «Посмотрим», записывая ответ. «В качестве испытаний пройти маршрутом, нанести на карту все объекты, не подвергшиеся затоплению. По возвращению доложить. Все». Макарыч снова кивнул, заскрипел карандашом по бумаге и сказал. «Там от нашего человека радио по поводу Аслана». «Да, как раз считаю». Нашим человеком в Лесном с псевдонимом Толик был Вахрушев Антон, один из переселенцев из Лунева, из тамошних вояк, причем из старожилов. Он служил в звании капитана в роте охраны в Луневской военной части. Жил с семьей там же, при гарнизоне. Не сошелся во взглядах с местной администрацией. И так с семьей к нам и перебрался на Сахарный. Парень толковый. Макарыч строит на него большие планы, как на резидента. Легенда у него была почти настоящая. После волны, имея доступ к оружию, боеприпасам и снаряжению, после очередного передела власти в Лунёво ушел. Ушел, как говорится, на вольные хлеба. Сделал неплохой капитал на продаже всякого стреляющего, а потом, по случаю, и недорого приобрел готовый бизнес. Действующая гостиница и ресторанчик на пристанях в Лесном. И, кстати, в подчинении у Толика теперь есть целая группа оперативного прикрытия – погранцы. Да, с началом всей этой возни, усиливающимся бандитизмом и положением в Лесном, стремящимся к анархии, вся команда майора Маслова была нанята как охрана гостиницы. Ну и помещение им под офис предоставлено, так как бородачи попросили погранцов из контейнера администрации пристаней. Ребята Маслова и свой охранный бизнес продолжают, и вроде как рядом, и всегда на товсь. Аслан просит семью его принять, на время у нас. Иначе у него руки связаны, боится за родных. Дочитав сообщение, я встал и стал прохаживаться по маленьким, но уютным застенкам нашего безопасника. Пристроить пристроим, а сам он что будет делать? Возвращать потерянные и мстить, пожал плечами Макарыч. Нам это в принципе выгодно. Противно. Что противно? А вот эти партии просчитывать. То, что нам выгодно, и разыгрывать человеческие жизни. Так, началось. Может, еще чаю? Давай. На минуточку. Макарыч сполоснул чайник, всыпал несколько щепоток травы, залил кипятком. И, поставив чайник на стол, накрыл его сложенным вдвое вафельным полотенцем. Аслан, говоря откровенно, сам проморгал вспышку. Слишком многих непонятных людей к себе приблизил. Всякие бородачи стали вокруг него крутиться. А там, среди них, по моей информации, и с криминальным прошлым, и с радикальными взглядами люди были. Я понимаю. Так что ответить? Толик ждет. Ответь, что семью примем. Только докладывай через Толика о результатах своего джихада. Спокойствие в Лесном, да, нам необходимо. Поступления от торговцев снизились в разы. Я даже начал подумывать о начале разработки золотоносного русла речки на Васином острове. Не спеши с тем золотом, успеется. Не факт. Если обстановка с торговлей в ближайшее время не выровняется, то нам через 3-4 декады людям будет нечем заплатить. Здесь немного лукавил. Продажа угля на Луневскую электростанцию приносила стабильный доход. Но всю выручку с этой удачной сделки было решено прятать в кубышку. Да и, по слухам, разведчики из Лунева где-то на юге наткнулись на старую угольную шахту. Недельку, подожди еще. Хорошо, но неделю, не больше. Потому что если этим заниматься, то там все надо подготовить. А главное, людей для этого подобрать. Пускать на самотек золотую лихорадку нельзя. Люди, если сказать честно, только прониклись идеей жить в свободном анклаве своим трудом и умением. А тут не справятся. Вот чую прям, что голову потеряют. Новеньких много, неприкаянных. Правильно. Макарыч громко хлопнул ладонью по столешнице. «У нас все же уклон в некий постапокалиптический социализм. Люди его приняли. Живут, опираясь на скупой, но справедливый закон». «Но какой есть?» – развел я руками. «Некогда законотворчеством заниматься. Слава богу, а то как вспомню, что до волны в этом направлении творилось, так слов нет, одни слюни, и то матерные». «Вот именно». «А где записи по радиоперехватам?» «На столе у меня». Макарыч поднял на лоб очки и потер глаза. «У Андрея проблемы, судя по всему». Я дважды перечитал докладную от связистов по радиоперехватам и, побарабанив пальцами по столу, спросил безопасника. «Сам-то что думаешь?» «Думаю, если артельщики договорились с МЧСовцами от Ларионова, то труба – дело в слободе». «Это за сутки радиоперехват?» «Да, весьма интенсивно у них там», – кивнул Макарыч и уставился на меня. Затем выдержал паузу и спросил. «Помогать будешь?» «Макарыч, адекватных людей теперь по пальцам пересчитать. И отец Андрей один из них. Короче, свяжись со Слободой, уточни, есть ли возможность переселиться своими силами». «Сереж, у нас барачный поселок недостроен. Я понимаю, что в теперешних условиях и навес за серьезное жилье сойдет». «Вот и предупреди, что если надумают сниматься с места, чтобы хоть подготовиться». «Договорились». Макарыч поставил 3 жирных вопроса в конце записи. «Ну что, планы какие?» «Михаилу и его артели задачу поставлю. С Максимом надо переговорить, да и Сашу еще не видел, как он с железки прибыл. Еще сегодня в море выйду, на Авроре, на патрулирование. Хочу до острова СР дойти, посмотреть там все внимательно». «Дальний форпост?» «Не только. Столбить надо острова архипелага своим присутствием. Сейчас народ текать начнет от беспредела в анклавах. Углубляться на материк смысла нет. Будут селиться по островам. Найдем, если воду, значит, делаем там береговую базу. Ну, спасибо за чай. Я на связи. 3-й канал». Юрий решил дать еще время выспаться, а то бдит круглосуточно практически после заварухи у конюшен. Пытался я от него отделаться, да куда там. Посидел 20 минут под навесом столовой, поболтал с Павлом, ожидая Максима, который, прохаживаясь перед строением караульной смены, проводил инструктаж. Пока ждал, выпросил у Паши склейку обновленной карты. Пригодится. На нашу с Иванычем рабочую карту уже без слез и не взглянешь. Вся изрисованная. В сотнях пометок, да и расползается просто. «Меня ждешь, Сергей Николаевич?» Максим присел рядом после того, как Ночкар повел смену из форта. «Да, все хотел спросить. А куда ты сховал всю артиллерию?» «Поляну по дороге к пасеке вырубили. Туда все перетащили. Там пост постоянный теперь. И там же занятия проводятся. Все замаскировано. Маск с сетями укрыто. Из гражданских вряд ли кто знает». «Хм. Тебе напомнить про дыру в фундаменте?» Я хмыкнул. «Ладно, что с подготовкой расчетов?» «Ну...» Макс грустно вздохнул. «Если честно, то пока ничего. Забрали из минометной батареи по одному человеку и сформировали один расчет Д-30. Это все». «Да уж...» «Блин, Николаич, а где среди бывших менеджеров и продавцов?» Максим кивнул в сторону поселка. «Вояк брать». «А где Михалыч берет своих фермеров?» «Вот, из тех же менеджеров, продавцов, юристов». «Ладно, я к чему вообще? Остров, где СР Иваныч ржавеет. Я туда сегодня с береговой охраной схожу. Осмотрим все тщательно на предмет организации там пограничного форпоста и пункта наблюдения». Я развернул карту. «Вот остров СРа. Вот лесной. Пролив получается примерно 40 километров. Сколько дальность выстрела из гаубицы?» 15, но в БК есть и реактивные снаряды. С ними половину пролива перекроем». «Ясно. Но у нас основная задача перекрыть вот этот участок». Я показал отмеченный на карте фарватер от лесного до нашего архипелага. «Тут мелких островов хватает, так что потенциальный противник будет шарахаться в пределах 10 километров». «А кто у нас потенциальный противник?» «Пока пираты, а там видно будет. Ну и в сторону открытого моря, где наш флот на железку ходит, тоже немного прикроем». «Все так плохо?» Максим нахмурился. «А ты еще не понял?» «Да понятно, чего непонятного. Тогда да, Д-30 для этой цели самый вариант. У нее углы есть отрицательные. И прямой наводкой влепить по посудине какой можно». «Готовь, в общем, одно орудие. БК, расчет и человека надежного в коменданты форпоста». «Человек есть из БЧ-2, Летеха. Один из тех, кого я с Эриком с новой земли вытащил. Правда...» «Из экипажа сторожевика пограничного?» «Ага». «Ну вот, ему сам Бог велел». «Он это... чуть не в себе», – почесал в затылке Максим. «В смысле?» «Психованный». «Прям вот так неадекват». «Не, нормально, просто заводится с полоборота». «Вот и хорошо. Только замом к нему приставь кого-то из своих ребят». «Сделаю». «Из тяжелого вооружения что есть на складе?» Максим достал из планшета потрепанную общую тетрадь, полистал и ответил. «После вооружения посудин береговой охраны и НП крупняков нет. Остались 2 17-х АГСа и 2 СПГшки». «Пулеметы?» 2 ПК уставших, и стволов к ним нет». «С мандарина ПКМ забери тогда, и все туда». «Зачем так много?» «Затем, что форпост кое-кому поперек горла будет. Как только пираты и прочие несознательные элементы поймут, что является препятствием для их благополучия, то попытается сковырнуть нас с того острова». «Ясно. Есть прилично всякого инженерного барахла. Только начальник саперной группы сейчас на железке. Сопку взрывают на угольном разрезе. Как прибудет, озадачу его на предмет прикрытия берега». «Это дело», — согласился я. «Что в целом по обороноспособности Сахарного?» «Южный и западный берег утыкали сигнальными растяжками. С нашей стороны флажки, мины поставили, чтобы не шарахался никто. На основных НП дежурные смены усилены. В постоянной готовности ГБР, и в течение 20 минут по команде соберется рота ополчения. Оружие и БК у всех на руках. 2 миномета», — Максим кивнул на накрытый брезентом у стены казармы «Васильки», — «в боевой готовности. Один акваторию прикроет, второй квадроциклом перетянем на любую из 3 подготовленных позиций. Ну и на крайний случай с площадки хранения можем в сторону противника шмальнуть градом. Не факт, что получится попасть куда надо, но потенциальный агрессор в штаны наделать успеет. У нас 2 боекомплекта, так что наделает 2 раза». «Хм, ну да, ну да. С воздуха как прикрыты?» «Да, на каждом НП по 2 стрелы, но у нас только прикомандированные погранцы с новой земли с ними умеют обращаться. Они, конечно, теоретические занятия провели с бойцами, но то теория. Зушка еще на НП на пасеке есть, она и берега прикрывает». «Понятно. Хорошо. Занимайся тогда комплектацией личного состава и вооружения для форпоста». Максим кивнул, молча встал и озадаченный пошел к казарме. Копошимся. Окопались и копошимся, узнавая из радиоперехватов и от резидентов Макарыча о том, что происходит в анклавах. Неправильно это. Вот свербит как-то. Чувствую, что не так что-то делаю. Нет, в плане обезопасить наших людей и архипелаг это все верно. Это надо. Пытаемся помочь и друзьям. Успеет ли отец Андрей эвакуироваться? И станет ли вообще это делать? По сути, мы здесь самодостаточны. С голоду не пухнем. Есть кое-какое сырье. Выпускаем кое-какую продукцию. Ремесленники расшевелились. Уже 2 частных лавки появилось у них. Махнуть рукой, мол, сами проживем? Нет, не проживем. Нужна торговля. Нужно собирать то, что осталось от мира, смытого волной. Нужно принимать людей к себе и искать специалистов. Врачей, учителей, инженеров. Ладно, пойду к Иванычу скатаюсь. Гляну наше морское хозяйство. А из ворот форта меня выпускать часовой отказался. «Подождите, Сергей Николаевич!» Круглолицый, коренастый парнишка лет 20 выставил вперед руку, встав перед воротами. «Не понял». «Мне товарищ сержант приказал». «Что приказал?» «Сейчас». Часовой демонстративно убрал в подсумок ключ от навесного замка и побежал в сторону казарм. Еще обернувшись, крикнул караульному на вышке. «Вовчик, присмотри за воротами!» «Вот блин!» Я слез с велосипеда и присел на бруствер, нагороженный из снарядных укупорок, засыпанных землей, догадавшись о причинах этой суеты. Спустя пару минут, на ходу застегивая разгрузку и катя рядом с собой велосипед, от казармы ко мне спешил Юра. «Николаич, ну ё-моё! Не шутки же! Как маленький, честное слово!» Сказал он мне, когда подошел к воротам и кивнул караульному на замок. Я ничего не ответил. Дождавшись, когда караульный под одобрительным взглядом Юры отомкнул навесной замок и открыл ворота, оседлав двухколесный транспорт, выехал из форта. Юра отъехал метров на 20 вперед, осматриваясь и иногда оборачиваясь. Вдруг раздался хлопок со стороны автохозяйства. С той стороны, в принципе, много всякого грохота доносится постоянно. Но этот хлопок был весьма похож на выстрел. Я затормозил. Юра тоже. Остановился и, бросив велосипед и вскинув автомат в сторону цеха, стал перемещаться ко мне. Я за оружие хвататься не стал. Так, переместил АКМС на ремне из-за спины на грудь. «Да, вроде спокойно», — сказал я, аккуратно опустив велосипед на землю, когда Юра перебежал ко мне, опустился на колено и потянул меня за разгрузку вниз, тоже заставляя присесть. Ворота цеха в десятки метров от нас распахнулись. Из них вышел Саша, чумазый и заросший щетиной по глаза, а на лице довольная улыбка. Он вытер руки ветошью и присел было на один из блоков цилиндров, коих у ворот было несколько штук, но заметил нас, насторожился. И, потянувшись к кобуре на поясе, стал оглядываться. «Вы чего?» – спросил он. «Выстрел! Выстрел был!» – ответил Юра, продолжая осматриваться. «Блин, да это мы!» Саша, улыбаясь, выпрямился и махнул нам рукой. «Пошли, что покажу!» Сашу я вижу редко. Чаще докладные записки от него передают к совещанию. Он то на железке очередной рукотворный механизм внедряет, дабы облегчить труд на угольном разрезе, то в цеху своем экспериментальном пропадает сутками. Жена его к Свете и то чаще заходит на машинке швейной что-нибудь построчить. Наконец, толщину предохранительного клапана рассчитали. Саша еще раз вытер руку об истрепанный комбинезон и протянул мне. 2 недели мучились, но сделали. Включили в цепь высокого давления узел с точным манометром, да под фланец спрессованную медную шайбу. Так и подобрали нужную толщину. «Понятно. Я подошел к воротам, но в цех заходить не стал. Шумно. А ты, значит, все тему с паровой тягой форсируешь?» «Ну да». Улыбнулся Саша и указал в сторону, где у паровой установки крутились несколько человек. «Есть 2 готовых прототипа паровых двигателей. Один получился очень мощным. И вопрос с подрывными клапанами закрыли наконец-то. Завтра ребята его во внутренний двор на обкатку вытянут. И если все показатели в норме, то оставим его себе сразу на обеспечение электричеством цеха. А второй, маленький, уже пойдет в серию, как двигатель для судов. И не только. Можно и машины делать с этими двигателями. Всяких шасси с ходовой частью и трансмиссией набрали уже порядком. Складывать некуда. Ты все правильно тогда говорил, Николаич. С соляркой и бензином неизвестно, как будет. А дровами и углем мы себя обеспечим в легкую. Опять же, автоматически появятся рабочие места, кочегары и машинисты. В задумчивости ответил я, радуясь нашей очередной маленькой победе над вероятным одичанием и варварством. Ты и не рад будто, Серег? Саша развел руками. Нет, Саша, рад, очень рад. Просто сразу мысли в голову лезут. Да, а как ты решил, что одна мощнее другой? Размерами не шибко вроде отличаются. Для расчета мощности парового двигателя нужно знать. Саша с важным видом стал загибать пальцы. Площадь и ход поршня, диаметр цилиндра, плечо, давление пара и обороты. Делов-то. Это ты сам такой умный или подсказал кто? Это справочник в библиотеке школьной. Расхохотался Саша, а потом вынул из кармана китайский калькулятор и добавил. Ну и это, конечно, а то в столбик считать запарился. Я тоже рассмеялся и, похлопав его по плечу, спросил. И какая мощность? Ну, плюс-минус трамвайная остановка и вышло порядка 1000 лошадей. Это же много. А я что говорю? Тогда для обеспечения электричеством цеха другой соберете, а эту установку туда. Показал я рукой в сторону промышленного района. Там трактором платформы таскают от пристаней до складов, соляру жгут. Тросов навалом на складе, узкоколейка на склоне, так что дорабатывай ее до состояния лебедки. Я так и знал. Театрально насупился наш главный распорядитель островного автохозяйства. Сам меня позвал показать. Подмигнул я Саше. Ладно, ты вот что, заходи сегодня. Хотя нет, Послезавтра утром к Михалычу. Надо обговорить кое-что в связи с открывшимися, так сказать, обстоятельствами». «Хорошо, буду. Только это, Серег». «Что?» «Михалычу не распространяйся особо. Да и при разговоре лучше, чтобы он не присутствовал». «Это почему?» «Не понял я». «Да он же сразу насядет на свое. Сепараторы, чесалки, моталки и еще бог его знает, какие у него там в хозяйстве хреновины. А мы же только начали. И ты вот озадачил доработкой. Работа трудоемкая, людей мало, а?» «Ха, а ты ему, если что, скажи, что у тебя от Федора первый заказ», — улыбнулся я. «Михалыч Федю побаивается. Поперек его нуждам встревать не станет. Ладно, решим». Прежде чем двинуться дальше, Юра, как заправский бодигард, покрутил головой, оценивая обстановку. А потом подал сигнал мне. Хотя какая тут может быть обстановка? Все как всегда, колхозная идиллия. Самый разгар трудового дня. Люди на работе или на своих участках копошатся, строятся, в огородах в известной позе возятся. Дети вон только стайками бегают, а за ними щенки из дворян в основном. Хотя нет, вон какой-то волчонок-лайчонок бегает. Похоже, мой геройский Бимка зря времени не терял. Покатили до пристаней. Под сопкой небольшой базарчик, сейчас опустевший. Для своих-то мы на поляне, что у дороги на хутор Сильпо организовали. Причем сделали это исторически соответствующе названию. То есть Сильпо – это объединение людей в кооператив для удовлетворения своих собственных потребностей в товарах. Там, конечно, в основном Михалыч главным поставщиком является, но и островитяне излишки сдают или меняют. Да и ремесленники свои товары подкидывают. Ассортимент небольшой – простенькая обувь и одежда, глиняная посуда, а вот базарчик пустой. Ограничена навигация. Да и закрылись мы пока от внешнего мира. Скучающие у таможенного поста двое бойцов нам помахали, поздоровавшись. А мы обогнули склад временного хранения грузов и поехали дальше. По широкой, накатанной грунтовке вдоль берега, до пирсов промышленного района. Спустя полчаса остановились на переезде. Пропустили две платформы с углем, что тянул вверх железнодорожный Кировец. Да уж, загадили мы тут, конечно, берег. Ну, ничего. В планах есть перенос нашего угольного терминала на южный каменный берег. Там небольшая глубокая бухточка. Дорогу вот только к ней пробьют. В общем, терпит пока. Ожидая проезда платформы, я присмотрелся к застывшему Иртышу. На палубе суета. И у отмели Плашкову суетиться. На душе как-то радостно стало от того, что у нас будет качественная в нынешних условиях медицина. И тут же перед глазами промелькнула картина скромных похорон Данилова. Разведчики наши в снарядных ящиках. Уф! Ты чего? Побледнел аж! Потянул меня за разгрузку Юра. Дорого нам встала наша медицина. То, что мы готовы делать одно дело, прикрывать друг друга и жизнь свою положить, и отличает нас от других. И это, да, дорого стоит. Жизнь такая, Николаич. Что? Поехали. Поехали. Иваныча на кумаче не оказалось. Зачеты по судовождению принимает. Двое выпускников из учебного центра решили типа экстерном сдать. Один к нам потом на практику, другой на Аврору. Они на ней сейчас и катаются. Пока экипаж береговой охраны отсыпается после вахты. Поздоровавшись со мной, доложил Строганов, когда мы с Юрой застали боцмана в кают-компании. «И долго это мероприятие?» «Да вернуться, наверное, скоро». «Как появится, пусть Иваныч вызовет меня». Постучал я пальцем по радиостанции на поясе. «Хорошо, передам». «Пойдем», – толкнул я плечом Юру. «Проворный, посетим». Подойти к трапу Проворного мы не успели, как нам навстречу организованно спускалась вся артель во главе с Мишкой. «О, а я к тебе». «А мы обедать». Мишка вроде как нахмурился. «Свои запасы мы уже выжрали, пока стоим тут у стенки. В море нельзя. Остров посмотреть твое местное КГБ запретило. Так что идем питаться вон в тот рыбный ресторанчик. Говорят, там неплохо кормят». «Миш, ну реально, некогда было». «Да я в курсе уже, что тут и как. Особист ваш вчера заходил вечером на рюмку чая. С дядей Вовой они потом допоздна еще бубнили. Спелись». Мишка кивнул на капитана. «Не спелись, а нашли точки соприкосновения». Капитан Проворного был явно с бодуна. Взгляд в никуда, одышка и под градом. Хотя по Макарычу не было заметно никакого похмелья утром. Но у того своя школа. «Хм, видал? Точки у них», — хмыкнул Мишка. «Сдал, поди, все пароли и явки кровавой гибне». «Ну, рассказал про нас, про артель. Чего уж, мы вроде теперь все вместе, и какие уж секреты». Дядя Вова подошел, и я уловил запах жуткого перегара. «Ого! Что пили-то?» «А, вискарь пили. Из моих запасов», — гордо ответил дядя Вова. «Не из твоих, а из наших. Боцману, царство ему небесное». Мишка перекрестился. Он всегда набожный был. А после волны, похоже, все усугубилось. «Если помнишь, картечью по ребрам досталось из-за того ящика». «А где Костя и его этот... Годзилла?» Ухмыльнулся Миха. «Ну да». «Семьи их вон на Иртыше разместились и в персонал госпиталя зачислены. Так твой особист распорядился. А эмигрантов ваших он отправил в какую-то Тартугу. Безопасность какого-то Фимы обеспечивать». «Понял. Ладно, пошли. Мы с Юрой тоже не прочь подкрепиться». У Паши и Аркаши не был давно. И отметил, как тут все изменилось. И уличный ресторанчик расстроился, и уютнее стало. Даже некое подобие стилистической отделки появилось. Дырявые рыболовные сети, раскинуты по низкому заборчику вокруг столиков на улице. Какие-то железяки корабельные. Даже штурвал был прибит над аркой входом в ресторанчик. Правда, штурвал этот явный новодел, но выполнен аутентично. Время обеденное, народа хватает. В основном рабочие из промышленного района и из строительной бригады Федора. Сам Федор тоже был. И, что удивительно, в компании миловидной женщины с огненно-рыжими волосами и пышными формами. Наш вечный ворчун преобразился, улыбается, что-то увлеченно рассказывает своей спутнице, а увидев меня и поздоровавшись кивком, мне показалось, даже застеснялся. Отчего стесняться? Жизнь продолжается. Федя, мужик ты видный, рукастый, сердце у тебя хоть и измучено личной трагедией, но оно большое, сильное и доброе. Живи, Федя, живи полной жизнью и не цепляйся за прошлое, иначе утянет оно чугунякой на дно. Подумал я и отвел взгляд, чтобы не смущать великана. Меню в ресторане не пестрело разнообразием. Рыбаки готовили то, что выловили на рассвете или ночью. Да, по ночам приспособились на палубный фонарь кальмара ловить. От родной тематики тоже не стыдились отклоняться. Приобретали у островитян или на хуторе птицу, баранину и свинину. Вот и подали нам салат из кальмара со сметаной. Крупные куски, запеченные с помидорами какой-то красной рыбы, лепешки и смородиновый морс. «Серый!» – обратился ко мне Мишка после того, как вдохнул ароматы еды без особой ресторанной эстетики, выложенной на тарелке. «Вот посмотри, какая загогулина жизни! До волны я терпеть не мог все эти морепродукты. Ну, разве что корюшку, вяленую под пиво. Но это святое. А теперь?» «Что теперь?» Я подцепил вилкой кусок рыбы. «Теперь ем. У нас тут есть несколько ребят, которые после волны 3 месяца по тайге блукали. Корнями да ягодами питались, пока к людям вышли. Так вот, когда к нам попали, один умер от несварения, а остальных ограничивали в приеме пищи силком. Один из них потом рассказывал, что с детства всякие тушеные овощи, особенно перцы, ненавидел. А теперь рыба с овощами – любимое меню». Хм, я тоже видел таких. Мишка решил не акцентировать внимание других посетителей ресторанчика на своих гастрономических предпочтениях. И правильно, не поймут. Он пригнулся и понизил голос. «Я в Амурке и окрестностях всякого насмотрелся. У меня в команде мужик, который 2 месяца среди людоедов прожил. И скажу тебе, что вы тут, на отшибе, неплохо устроились». «Мишань, ну ты как маленький, честное слово. А причина знаешь в чем? В том, что тут и до волны не особо цивилизация была. На Западе и в столицах они же как в аквариуме, рыбки-гуппи. Вроде и комната одна, и свет через окошко всем одинаково достается. Только вот тех аквариумных кормят, кислород подают постоянно и воду обновляют. А тут люди давно только на себя привыкли полагаться. Что потопаешь, то и полопаешь. Вот и получилось относительно легко последствия волны пережить. Хотя и здесь всякое лихо поначалу было. Согласен, но людей надо в кучу собрать, и у тебя это получилось. В этом не моя одного заслуга. Это понятно, но остров твой? Уже не мой. Я улыбнулся и кивнул в сторону жилой застройки. Видишь, сколько? Вижу, но насколько мне удалось уже узнать, ты тут один был вначале. Да, нелегко пришлось. Несколько недель с собой только и разговаривал, чтобы умом не тронуться. Когда понял, что я на острове оказался. Ладно, дело прошлое и лирика все это. Я вообще по делу к тебе зашел. Разборка буровой пока откладывается. Хотя жалко. Железо там ценного валом. Чего так? Не донеся вилку до рта, спросил Мишка и внимательно уставился на меня. Придется тебе в Тартугу со своей артелью прикомандироваться. Топливом, командировочными и боеприпасами обеспечим. Это куда Костя с Годзиллой уплыли? Да, там у нас представительство организуется вместо лесного. Да и уголь оттуда проще реализовывать. Меньше затрат. Просто сплав по новой от Ганшина. Так вот, нужно помочь со стройкой Фиме. Нашему, так сказать, торговому атташе. Ха-ха, ага, ухмыльнулся Михаил и попробовал спародировать, но получилось не очень. Такие интересный персонаж. Очень. Так что, согласен? Да, только, Серег, сам понимаешь, у меня артель, людям платить надо. Решим. Фима будет в курсе. Еженедельное жалование будете у него получать. Он же будет вас снабжать провиантом и топливом. Это другой разговор. Да, по оружию. Нет. Отрезал я сначала, но потом все же решил, что стоит вооружить проворные чем-то более тяжелым. Хорошо. Я распоряжусь, из форта вам доставят безоткатку и пару РПГ с двойным БК. Особо там, в Тартуге, не углубляйся. Мне просто твой инженерный подход к этой теме нужен. А потом будешь мост строить с Федором. Какой? А вон. Показал я рукой на Иртыш, пришвартованный к сваям будущего моста, строительство которого заглохло с недавнего времени. С проворного бить сваи будет куда удобнее. Да, наших штатных строителей разгрузим. А то навалилось на них. Я познакомлю тебя, как с Тартуги вернешься, с Палычем и Федором. Материалы, какие нужны, будешь требовать с Палыча или Ирины, нашей зав МТО. Пока Иваныч с Максимом занимались погрузкой артиллерии, боеприпасов и снаряжения на грузовой катамаран, мы с Юрой успели скататься на хутор и забрать свои походные рундуки. Светлана не застал. Полина Андреевна с превеликим удовольствием нянчилась с Алешкой. «Светочка с мальчишками в госпиталю эту плавучую пошла. Они там с Сашкиной женой зубной кабинет в порядок приводят. А ты чего ж, опять в спедицию свою?» «Ненадолго, баба Поля. Разведаем тут недалеко и к завтрашнему утру вернемся». «Ага, ага. Дитя-то на дорожку поцелуй». Полина Андреевна покачала головой, кряхтя поднялась с лавки у печи и с Алешкой на руках подошла ко мне. Сын спал, улыбаясь чему-то во сне. Я поцеловал его в лоб, молча кивнул бабе Поле и, подхватив у входной двери рюкзак, тихо вышел на улицу, где меня ждал Юра.